Найдя том, где имелся список на букву «К», Алексей, перелистав с десяток страниц, нашел фамилию Кара и взялся за чтение. Вот тут-то его ждало неожиданное открытие. Род Кара был древним, немало сделавшим для блага империи, но главное было совсем в другом. Род Кара имел самое ближайшее родство с прошлой династией Фараты. По сути, Аркадий Кара имел в своей крови по материнской линии кровь Карла XIII Фарата. Это, в свою очередь, давало ему в случае гибели нынешней династии право претендовать на престол, как прямому потомку императора прошлой династии, а учитывая, что его отцом является действующий император Казимир VII, так и вообще. Поразмышляв какое-то время, Алексей открыл другой том и, найдя фамилию убитого 4 года лейтенанта Фариса, зачитал историю рода и не поверил своим глазам. Как оказалось, прадед лейтенанта во время мятежа, произошедшего 82 года назад, был тем гвардейцем, кто собственноручно убил Карла XIII. Такое сочетание, быть случайным быть не могло в принципе, да к тому же в одиночку такое провернуть практически нереально, а значит, тут имелся некий заговор. Ощутив, как холодные мурашки пробежали вдоль позвоночника, Алексей глубоко погрузился в размышления. Вновь открывшиеся обстоятельства ему категорически не нравились. Тут уже даже речь шла не просто о высокопоставленном шпионе, засевшем в имперском генеральном штабе, тут речь шла о чем-то большем, чем банальный шпионаж, особенно учитывая плохое состояние императора Казимира VII. Дело уже начинало касаться высшей имперской аристократии, что было в высшей степени опасно. Старые роды очень не любят, когда кто-то ковыряется в их грязном белье и в особенности, если это делает, в их понимании, чернь. Продолжая пребывать в глубокой задумчивости, Алексей сдал библиотекарю подшивки газеты трехтомника и направился на выход. Спустившись вниз, он сел в машину и, включив двигатель, все так же неспешно поехал обратно на авиабазу, но проехав несколько кварталов, он изменил маршрут и заехал в большой книжный магазин, в который он как-то раз заходил, но ничего не купил, так как цены на книги были очень высоки. Войдя в книжный магазин и подойдя к пожилому продавцу, Алексей поинтересовался наличием списка аристократических родов империи с кратким историческим описанием и, получив подтверждение, вежливо попросил его принести. Продавец подозвал мальчугана лет 12 от роду и потребовал принести необходимые книги. Мальчишка внимательно выслушал и удалился. Появился он минут через 5 со стопкой книг и поставил их прямо на столешницу. Алексею было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это именно те книги, которые ему и требовались. «Отлично, я эти книги беру. Какова будет цена за трехтомник?» «12 гульденов за последнюю и самую полную редакцию». Поверьте, данное издание выпущено ограниченным тиражом и имеет не только статус библиографической редкости, но и большое практическое значение, так как имеет более расширенные истории всех аристократических родов империи. Тираж маленький, всего лишь 500 трехтомников, что в масштабах нашей империи самый настоящий мизер, степенно ответил на поставленный вопрос продавец. В данном случае торг я считаю неуместным, проговорил Алексей и выложил на столешницу бумажные купюры. Продавец их с достоинством взял, лично обмотал книги серой бумагой и, перемотав их бечевкой, передал связку покупателю. Благодарно кивнув, Алексей пожелал хорошего дня пожилому продавцу и, покинув магазин, поехал на военную авиабазу. Глава 14. А ничего так самолетик получился, хмыкнул Алексей, рассматривая биплан, очень похожий на бессмертный советский Ан-2. Он не имел окраски, вернее, имел пестрый разноцветный окрас крыльев и фюзеляжа. А чего он такой пестрый-то? Он же собран из запчастей более чем 3 десятков самолетов и в результате получилась более чем оригинальная конструкция, которой заинтересовалась инженерная служба авиабазы, и теперь по моему проекту хотят собрать несколько аналогичных самолетов. Что касается покраски на авиабазе, кроме стандартной краски для военных самолетов, другой нет в наличии, а другой, кроме как предназначенной для летательных аппаратов, красить никак нельзя. Краска влияет на скорость и маневренность машины, это вопрос, касающийся аэродинамических характеристик, так что придется краску для этого биплана покупать в частном порядке, с разочарованием выдохнул Иван и, помолчав несколько мгновений, с чувством гордости заявил. Данный летательный аппарат сможет перевозить до 10 пассажиров с личным багажом, и еще для дополнительного груза место останется, так как его грузоподъемность получается несколько выше 3 тонн, а это очень хороший результат, особенно учитывая тот факт, что он должен будет развивать скорость где-то около 350 км в час. Верю, Ваня, верю, но давай уж загружаться, надо лететь в столицу, а конкретно в Верхнюю Фаргу. Нам надо встретиться с полковником в отставке Фарузом. Надеюсь, он все еще жив. И смотри, чтобы твое творение во время полета не свалилось или не развалилось прямо в воздухе. Знаешь ли, падать с такой верхотуры как-то совсем не хочется. Пожить еще охота, выдохнул Алексей, с трудом себе, представляя, как выкручиваться с ведением расследования, если полковника уже нет в живых. Не боись, Леха, все будет в самом лучшем виде. Ты не смотри на внешний латанный вид. Машина получилась очень крепкой, способной послужить нам многие и многие годы, уж можешь мне поверить, это подтвердили местные инженеры. Так что хватай свои вещички и полезай в салон, сейчас мы и вылетим в блистательную столицу, с усмешкой ответил напарник и, закрыв крышку аккумуляторных батарей, протер руки об тряпку и, открыв дверцу, нырнул внутрь, где и уселся за штурвал. С сомнением оглядев с виду страшненький самолет, Алексей тяжело вздохнул и, подхватив большой кожаный чемодан, подошел к трапу и, поднявшись по трубчатым ступенькам, вошел в салон и огляделся. Особым изыском и комфортом салон не отличался, в нем находились 10 стандартных кресел с пассажирских самолетов, но вот в хвосте имелся вполне приличный лежак, а за ним уже была стенка, в которой имелась небольшая дверца. Поставив чемодан, Алексей прошел к лежаку и, переступив его, открыл дверцу и удивился. Здесь находился прозрачный бронированный колпак и на подвижной турели стояла внушительная крупнокалиберная спарка из двух пулеметов со снаряженными барабанами, в каждом из которых было не меньше 300 патронов. Удобно устроившись в кресле, Алексей покрутил спаркой в разные стороны и вынужден был признать, его напарник отлично постарался, построив из всякого списанного хлама вполне приличный биплан, да к тому же неплохо вооруженный для гражданского, по сути, самолета. Выбравшись с места бортстрелка, Алексей на пару мгновений замер и прислушался. Заработал двигатель, и винт стал быстро набирать обороты, а спустя пару минут машина тронулась с места. Быстро пройдя в салон, он устроился в кресле и, когда биплан взлетел, достал из чемодана купленный в книжном магазине трехтомник и погрузился в чтение. Через несколько часов, когда самолет пошел на посадку, у Алексея от всего прочитанного голова шла кругом. Если ему изначально показалось, что будет достаточно просто, то сейчас он уже так не считал, все усложнилось в несколько раз. Если с убитым 4 года назад лейтенантом Фаррисом более или менее было понятно, то вот с остальными предполагаемыми отпрысками Казимира 7 все обстояло в точности наоборот. Вообще истории аристократических родов были запутанными, а уж истории об основателях так и вообще походили на красивые сказки, не очень-то подтверждаемые историческими фактами. Может быть, поэтому аристократия очень не любит, когда копаются в их семейных историях и их проверяют на подлинность. Кто же расскажет правду, как он заработал первый миллион? Одним словом, если исходить из официальной истории двух пилотов, служивших на авиационной ремонтной базе, то они имели вполне убедительные основания убить 4 года назад лейтенанта Фарриса. Вот только Алексей не верил, что столь замшелые причины послужили для его ликвидации, тут было что-то совсем иное, хотя, конечно, в это многие, а скорее большинство могло с легкостью поверить. Но вот что более всего заинтересовало Алексея, так это шевалье Лагунис с дочерью, с которой недавно был помолвлен гвардии капитан Аркадий Кара. Род Лагунисов по знатности был никакой, чуть ли не возглавлявший список с самого конца, но это по знатности, принятой в имперской иерархии, а по факту Лагунисы входили в двадцатку самых богатых семейств империи. Типичный брак по расчету, где бедный, но знатного рода мужчина брал в жены низкородного происхождения девушку, но из богатой семьи, одному нужны были деньги, а семье невесты требовался тот статус, который никакими деньгами не купить. В общем-то, дело житейское, хотя и малоприятное, сплошной расчет и никакой тебе любви, любовь в таких делах, непозволительная роскошь. Оторвавшись от книги, Алексей взглянул в иллюминатор и увидел, как биплан, сделав несколько кругов над большим полем перед небольшим поселением, неспешно пошел на посадку. Пришлось на скорую руку собрать чемодан и присесть в кресло, пристегнув себя ремнем для безопасности. Его напарник, освоившись во время перелета с управлением собранного им биплана, стремительно посадил машину метрах так в 100 от довольно большого двухэтажного дома из бурого кирпича, из которого вышли несколько человек, с изумлением рассматривавших обшарпанный летательный аппарат. Когда двигатель самолета был выключен, в салон вошел уставший напарник и, взглянув на Алексея, произнес: «Леха, давай-ка ты сам иди, ищи этого отставного полковника, а я не могу, устал, сил нет, надо отдохнуть, а потом уже заняться перенастройкой системы управления, больно тугие они, надо несколько ослабить. Признаю, не рассчитал маленько с настройками-то. Что, проблемы с бипланом? Нет, что ты, нет никаких проблем, как раз таки машинка с большими перспективами получилась, наш первый пробный полет прошел вполне успешно, но не без погрешностей, с авионикой и вообще с механикой полный порядок, но я накосячил с системой управления, больно жесткие настройки установил, из-за чего управлять машиной было тяжело, все мышцы ноют от усталости», — с тяжким вздохом ответил на поставленный вопрос Иван и, помолчав несколько мгновений, добавил: «Давай иди скорее, а то я реально мотаться устал, хочется нормально в постели выспаться, да к тому же вон глянь в иллюминатор, люди вышли и нервничают, кто это к ним тут нежданно-негаданно с неба свалился, того и гляди полицию вызовут, а оно нам надо». «Ладно, пошел я», — выдохнул Алексей и, поднявшись, подошел к двери и, открыв ее, выпрыгнул на свежескошенную траву и решительным шагом направился к полутора десяткам людей, собравшихся из окрестных домов. Их понять было можно, ведь далеко не каждый день под их окнами самолеты приземляются. Остановившись в метрах четырех от замерших людей, Алексей представился: «Здравия желаю, дамы и господа. Позвольте представиться, лейтенант Шевалье Лекси Тутовин, управление контрразведывательных операций 4-го департамента имперской тайной полиции. Подскажите, где мне найти полковника Константина Фаруза в отставке?» «Вот тот самый высокий холм, где стоит старая смотровая башня, которой уже более 400 лет, и есть родовое гнездо Фарузов. Правда, в последний год полковник Фаруз сильно сдал, что-то в последнее время хворать стал, выйдя вперед», — ответил представительный мужчина с бронзовым жетоном на груди, где имелась надпись «Староста». «Благодарю вас за помощь», — поблагодарил Алексей, обойдя небольшую толпу, решительно направился к самому высокому холму в этой местности, до которого предстояло идти несколько больше километра. Неспешно поднявшись на холм, он подошел к невысокому кованому забору и, найдя калитку, где висел колокольчик, дернул за веревку. Спустя минуту на звон колокольчика из небольшого здания для слуг вышел лакей и, подойдя к калитке, угрюмо осмотрел нежданного визитера и хриплым голосом задал вопрос: «По какому поводу вы хотите побеспокоить полковника Фаруза?» «По сугубо служебной надобности, я лейтенант Тутовин из управления контрразведывательных операций. Мне необходимо лично переговорить с полковником, дело касается безопасности империи», — негромко ответил на поставленный вопрос Алексей, с немалым любопытством наблюдая, как у лакея расширяются зрачки. «Полковник Фаруз болен, так что попрошу вас соблюдать требования врачей, сильно не тревожить его светлость, ведь у него больное сердце», — с искренней печалью в голосе проговорил лакей и, открыв калитку, впустил офицера, после чего провел его в хозяйский дом. Оказавшись внутри, Алексей сразу уловил запах застарелой болезни, и даже где-то совсем рядом присутствовал запах смерти. Жить полковнику Фарузу, судя по всему, оставалось не так уж и долго. Выслушав наставление врача, Алексей накинул на себя белый халат и, войдя в комнату, служившую больничной палатой больному, и поздоровавшись, присел на табурет, стоявший рядом с кроватью, и представился: «Я лейтенант Тутовин из контрразведки, меня привело к вам одно дело. Я буквально вчера имел разговор со штаб-майором из особого отдела 1-й воздушной армии Фредериком Коккурсом, и он мне сообщил о произошедшем с вами разговоре, случившемся во время проведения соревнований молодых пилотов «Старт-9». Вы сообщили ему о том, что из всех участников этих соревнований 4 из молодых офицеров рождены от нынешнего императора Казимира VII, и вот по этому поводу я и хотел бы услышать ваши пояснения. Должен признать, я этого визита ждал давно, нет, не конкретно вас, а вообще кого-то из вашего ведомства. Жаль, что Коккурс не очень умным человеком оказался, хотя он далеко не дурак, но в таких нюансах плохо разбирается, оттого и карьерный рост его успешным назвать никак нельзя. Хотя, конечно, несмотря на все его недостатки, вы здесь». «Да, лейтенант, я хорошо помню этот разговор, мало того, я его сам и затеял, вот только на «Старт-9» было не 4 отпрысков императора, а несколько больше. Их было семеро, что само по себе беспрецедентно, на что я и обратил внимание нашего особиста, но он не придал этому событию особого значения. Да, я несколько занизил реальное количество отпрысков императора, чтобы не привлекать к себе внимание. Должен сказать, оно и к лучшему, что так получилось. За прошедшие годы я смог после своей отставки многое что раскопать, но прежде чем передать собранные мною материалы, будьте добры, предъявите ваши служебные документы. Понимающе кивнув, Алексей извлек из внутреннего кармана служебное удостоверение и, раскрыв его, продемонстрировал больному полковнику. Осторожно взяв в руки удостоверение охранителя, он внимательно его, пересмотрев, с немалым облегчением выдохнул и, вернув его обратно, негромко заговорил. «Удостоверение подлинное, тут нет никаких сомнений. Значит так, лейтенант, подойдите к картине, где изображен львиный прайд на отдыхе и отодвиньте ее в сторону, там находится сейф. Под правым подоконником нащупайте ключ и откройте сейф, там находятся документы и мои записи касательно данного дела. Это мой последний вклад во благо империи, я давно уже не боец, да к тому же дни мои сочтены, я умираю, лейтенант». Надеюсь, вы распутаете всю эту дурно пахнущую историю, на мой взгляд, затеянную против действующей монаршей династии и самой империи в целом. Не сомневайтесь, полковник, я упертый, дело непременно доведу до своего логического конца, приложив раскрытую ладонь к сердцу, ответил Алексей в знак глубокого уважения к старому воину, жить которому оставалось немного, поднялся и склонил голову, после чего подошел к замаскированному сейфу. Пошарив под подоконником, Алексей нашел ключ, отвернул в сторону картину, увидел бронированную дверцу сейфа и, открыв ее, достал из него картонную папку. «Учтите, лейтенант, я не успел в полном объеме собрать необходимых доказательств, здоровье подвело, но, уверяю вас, некто весьма могущественный затеял какую-то игру с детьми, рожденными от императора. Каковы ее истинные цели, я не знаю, но интуиция подсказывает мне, что это очень опасное дело. Также попрошу учесть, в случае если что-то случится с наследником кронпринцем Михаилом, то при должной поддержке на трон смогут претендовать трое, так как они рождены не от несостоявших на тот момент в браке женщин, а вот остальные, нет. Остальные не смогут никак быть в официальном порядке претендовать на статус наследника престола, даже если исчезнут все официальные наследники и претенденты на престол. Нет, я понимаю, использовать в своих целях потенциального претендента или претендентов на освободившийся престол есть резон, но вот зачем потребовались все остальные, лично для меня совершенно непонятно, на этот вопрос ответа так и не успел найти. Благодарю вас, господин полковник, мы непременно найдем ответы на поставленные вами вопросы, и даю слово офицера. «После завершения нашего расследования вернусь к вам и произведу отчет», — проговорил Алексей, продолжая держать раскрытую ладонь у своего сердца, тем самым демонстрируя искреннее уважение к старому вояке. «Поспешите, лейтенант, мне думается, существует некий заговор, и он достаточно скоро войдет в завершающую фазу. Доказательств у меня, разумеется, нет, но ощущение именно такое. Быть может, это лишь мое личное ощущение и ложно, но то, что у вас времени для долгого расследования точно нет и не будет, в этом я уверен на все 100%, лейтенант, усталым голосом проговорил полковник и, взяв стакан воды, сделал несколько глотков. Сообразив, что полковнику в отставке говорить тяжело, понимающе кивнув и пожелав ему скорейшего выздоровления, Алексей покинул палату, после чего поспешил к самолету. Еще издали он заметил, как его напарник, подсуетившись, привлек нескольких местных парней для помощи в регулировке системы управления бипланом и по всему видать, дело подходило к своему логическому завершению. Подойдя вплотную и осмотрев биплан, Алексей углядел в кабине напарника, копошащегося с тросами, тянущимися к штурвалу, и задал вопрос. «Ты там скоро тросы ослабишь, где-то еще с полчаса понадобится, после чего сможем взлетать, если, конечно, ты сделал все, для чего мы в эту дыру прилетели и нам не придется здесь переночевать», — отозвался Иван, продолжая что-то подкручивать и замерять силу натяжения тросов элеронов левого крыла. «Сделал я то, ради чего сюда прилетели, так что как только с настройками своими разберешься, сразу летим на базу, там по требованию баронессы для нас бревенчатый дом возвели, будет где отдохнуть после двухнедельных разъездов. Конечно, мы договаривались встретиться в другом месте», но раз уж нас в столицу занесло, то и городить огород нечего», – проворчал Алексей, взобравшись в пассажирский салон, закрыл двери, выпив небольшую кружку давно остывшего чая из термоса, с удобством расположился в кресле и, развязав веревки папки, открыл ее и погрузился в изучение материалов, предоставленных полковником графом Константином Фарузом. Документов было немного, как и фотографий, но каждый документ был в высшей степени интересным, причем документы были не копиями, а самыми настоящими оригиналами, где имелись подписи и печати, а также регистрационные номера. По данным отставного полковника, на соревнованиях «Старт-9» участвовало 28 пилотов, и у семерых из них настоящим отцом являлся действующий монарх, причем, что характерно, трое из них были рождены формально на тот момент незамужними женщинами. На каждого из них имелось довольно подробное досье, в том числе и на убитого 4 года назад лейтенанта Серго Фарриса, только заканчивалось оно большим вопросом. Полковник потерял из виду пропавшего офицера, что, в общем-то, было понятно, он ведь официально числился дезертиром. Изучив документы, Алексей окончательно понял, что без квалифицированной консультации разобрать все это ему не удастся, но вот его предположение, что все трое пилотов, взлетевших с аэродрома Ремзавода на Хаккерах, являлись единокровными братьями, полностью подтвердилось. Все трое при определенных стечениях обстоятельств вполне могли бы претендовать на освободившийся императорский трон. Двое пилотов, по данным полковника за прошлый год, были все еще живы и проходили службу в разных авиационных полках, но только один из них служил в самой столице. Были ли двое пилотов вместе с убитым лейтенантом подельниками, совершившими нападение на курьера, летевшего в столицу с перехваченным донесением, или кто-то один из них сделал это самостоятельно, оставалось неясным. Ясно было только одно. Все трое пилотов попали на авиаремонтный завод далеко не случайно, чему имелись доказательства в виде нескольких официальных документов, оставалось лишь выяснить, кто за этим стоял. Был и еще один любопытный момент, на который он обратил внимание. Остальные двое пилотов, общим отцом которых был Казимир VII, также имели формальное право претендовать на престол в случае гибели законного наследника кронпринца Михаила. Они проходили службу, и в их окружении также были по двое единокровных братьев. Эти группы практически в точности повторяли ту, в которой был убитый лейтенант Серго Фаррис. От размышлений его оторвал заработавший двигатель, и он, посмотрев в овальный иллюминатор, увидел, как люди отошли от биплана, и буквально через пару минут самолет поднялся в небо и устремился на базу. Минут через 40 полета Иван, сделав несколько больших кругов вокруг строящейся крепости, пошел на посадку. Поглядывая в иллюминатор, Алексей, увидев постройки и в особенности саму крепость, опешил, такого он не ожидал. За время их отсутствия баронесса с Ольгой развили настолько бурную деятельность, что фактически стены крепости почти были уже готовы. Он планировал лишь создать видимость строительства, сколько-нибудь надолго задерживаться не хотел в принципе, предпочитая честно отработать полученные личные документы и заняться обустройством своей жизни где-нибудь в другом месте, подальше от всех этих местных игрищ. Похоже, баронесса считала совершенно по-другому, и это Алексею совсем не понравилось. Иван, четко рассчитав расстояние, посадил биплан, и машина, коснувшись колесами земли, прокатилась около 300 метров и остановилась невдалеке от 5 бревенчатых домов и одного довольно большого склада. Еще раз взглянув в иллюминатор, Алексей увидел, как из ближайшего дома вышла баронесса с Ольгой и каким-то мужчиной среднего возраста, лица которого он не видел, но он сразу сообразил, что он здесь по их душу. Глубоко вздохнув, Алексей собрал вещи, открыв дверь, спустил складную лестницу и, сойдя на землю, огляделся. Никто, разумеется, на шею ему и спустившемуся из кабины Ивана не кидался, баронесса со своей помощницей и неизвестным мужчиной смотрели на них, дожидаясь, когда первым заговорит он или его напарник. Скосив свой взгляд на Ивана, он понял, что тот плевать хотел на все эти политесы и, демонстративно взобравшись на крыло и подойдя к фюзеляжу, открыл крышку двигателя. Алексею ничего не оставалось делать, как сделать несколько шагов вперед. «Добрый день, баронесса. Как я вижу, за время нашего отсутствия вы тут разошлись на широкую ногу. Честное слово, не стоило, жить я здесь не буду точно, мне эта земля не нужна, так что денег на дальнейшее строительство я больше не дам. Как мы и договаривались, по завершении расследования лично я подам в отставку. Что касается моего напарника, он будет решать сам. Тут даже обсуждать нечего, но об этом мы с вами поговорим в другое время. А сейчас я попрошу пройти в дом, и мы с вами серьезно поговорим. Нам удалось серьезно продвинуться в расследовании, но его продолжение требует определенной информации, к которой у нас доступа нет. Хорошо, лейтенант, давайте пройдем в дом и поговорим. Откинув капюшон, отозвался неизвестный мужчина, жестом предложив идти в дом. С кем имею честь? Прищурившись, поинтересовался Алексей, всем своим нутром ощущая, что перед ним стоит птица высокого полета, находящегося в немалой должности и наделенной большой властью. Штаб-майор Игнатий Берг, 3-й департамент тайной полиции, начальник следственного отдела. Давайте пройдем в дом, и вы произведете отчет. Понимающе кивнув, Алексей подмигнул напарнику и, подхватив чемодан с личными вещами и документами, направился в дом. Поднявшись по ступенькам, он, пройдя в прихожую, поставил чемодан и, достав из него папку, прошел в кабинет, где его уже ждали штаб-майор с баронессой. Присев напротив них, Алексей передал папку с документами старшему офицеру тайной полиции и, слегка кашлянув, четким голосом стал говорить: «После того, как мы отсюда вылетели, мы взяли курс на авиабазу, откуда 4 года назад вылетел штаб-капитан барон Фихдель с перехваченным донесением, где имели приватный разговор с гвардией полковником бароном Артемием Фокком. В результате этого разговора мы получили интересную информацию, благодаря которой удалось раскопать весьма любопытные факты, но давайте по порядку. После перехвата секретного донесения противной стороны, полковник Фокк позвонил в генеральный штаб и получил прямой приказ немедленно доставить донесение в столицу. На тот момент дежурным пилотом скоростного курьера был ваш погибший супруг, баронесса. О предстоящем маршруте знали на авиабазе только гвардии полковник Фокк и курьер штаб-капитан барона Мадей Фихтель, а также старший офицер из генерального штаба, отдавший приказ доставить захваченное донесение в столицу. Приказ отдал полковник Левантин. Полковник Фокк не тот человек, кто распускает свой язык, так что утечка о вылете и предполагаемом маршруте курьера произошла по линии полковника Левантина. Курьер не долетел, оказавшись в запретном лесу, где смог оторваться от погони и через какое-то время скончался от полученных ран, нехотя буркнул штаб-майор, внимательно всматриваясь в глаза Алексея. «Должен признать, вы весьма убедительный лейтенант, на то были веские причины. В районе населенного пункта Дубинцы есть авиаремонтная база под номером 18. В тот день, когда летел курьер с перехваченным донесением, на ней произошел сильный пожар, из-за чего пришлось поднимать в воздух отремонтированные самолеты, среди которых были три Хаккер-12. Именно из такого самолета и обстреляли биплан, на котором и летел ваш супруг, миледи. Уходя от погони, он был вынужден углубиться далеко вглубь леса, весь маршрут мы проследили. Штаб-капитан, будучи опытным пилотом, смог бы вырваться, да он, по сути, и вырвался, оторвавшись от погони, но спастись не позволило тяжелое ранение. Имена всех троих пилотов, вылетевших в тот день на Хаккерах, нами установлены. Один из них в тот же день после возвращения на аэродром исчез, и спустя какое-то время он был признан дезертиром, а когда мы взялись за дело, то обнаружили его останки под бетонной плитой в одном из складских ангаров. Он был убит в тот самый день после возвращения на аэродром. Он был убит украденным у местного особиста ножом, чтобы его подставить. Дело усугубляется тем, что лейтенант Серго Фаррис является неофициальным сыном императора Казимира VII, но каково же было наше удивление, когда мы узнали, что и остальные двое пилотов, вылетевших на Хаккерах, также являлись отпрысками императора. Вы, штаб-майор, почитайте документы, нам их передал полковник граф Константин Фаррус в отставке. Почитайте, там многое, что для вас как офицера тайной полиции будет очень интересно узнать. Самое интересное, что полковник Фаррус смог раскопать весьма любопытные данные. Таких групп летчиков было 3, и по данным за прошлый год они существуют и по сей день. Вот только если рассматривать с юридической точки зрения, то лишь 2 пилотов, отцом которых является престарелый император, при определенных стечениях обстоятельств вправе претендовать на императорский трон, помимо законного наследника. «Непременно почитаю», — выдохнул штаб-майор, пристально изучая лицо своего собеседника, который умудрился застать врасплох. То, что он сейчас услышал, не укладывалось у него в голове. Бергу требовалось время, чтобы проанализировать услышанное и надлежащим образом изучить предоставленные материалы негласного расследования. Обдумав какое-то время, штаб-майор, глубоко вдохнув, задал вопрос: «Лейтенант, вы считаете, что все эти отпрыски императора, как и полковник генерального штаба Левантин, тем или иным образом работают на разведслужбы Республики Гальзы?» «Нет, я так не считаю и не думаю, слишком это было бы просто для разведки противной стороны», — выдохнул Алексей после пары минут задумчивого молчания. «Да, мы имеем дело с глубоко законспирированными заговором, в котором участвуют высокопоставленные офицеры как Министерства обороны, так и тайной полиции, видимо, какой-то части аристократических родов империи. Какова его цель, лично для меня непонятно, но то, что этот заговор зреет под прямым патронажем гальзианской разведки, у меня нет никаких сомнений. Вот посудите сами, после перехвата заблудившегося в непогоду гальзианского курьера с секретным донесением, предназначенным для внедренного агента в имперский генеральный штаб, командир части позвонил полковнику Левантину, произвел доклад и получил приказ немедленно выслать захваченное донесение в столицу, что и было сделано. Вот только спустя примерно 3,5 часа на курьера было совершено нападение, и ему пришлось спасаться бегством, уходя глубже в заповедный лес. Вот теперь смотрите, агент гальзианской разведки спустя какое-то время после сообщения о захвате адресованного ему донесения в спешном порядке озаботился ликвидацией возникшей угрозы его разоблачения. Действовать пришлось, находясь в страшном цейтноте, используя лишь то, что было у него на данный момент под рукой, а именно группа из 3 пилотов, проходивших службу на авиаремонтном заводе 18 в Дубинцах. Для того, чтобы обеспечить легенду для летчиков или летчика, пришлось устроить сильный пожар на заводе, и все это за 3 часа. Надо признать, это потрясающая оперативность, но из-за того, что она была вынужденной, можно смело сделать определенные выводы. А если говорить более конкретно, то группа пилотов, взлетевших на хаккерах, подготавливалась для каких-то других задач и целей, просто ее использовали, находясь в отчаянном положении. Хотя если смотреть глубже, то не так уж сильно и потерял, так как были и на сегодняшний день все еще есть 2 аналогичные группы пилотов, да и с первой группой могло все прокатить. Курьера-то ведь им свалить удалось, хотя донесение перехватить не получилось, только непонятно, для чего нужно было убивать лейтенанта Серго Фарриса. Непонятно, видимо, между ними что-то такое произошло, из-за чего его и ликвидировали, спрятав тело под бетонную плиту, и к тому же подстраховались, убив его ножом местного особиста. Кстати говоря, высокопоставленный агент гальзианской разведки все эти годы не прекращал попыток отыскать пропавший самолет, но теперь эти поиски завершены, так как, похоже, он уже в курсе, что некто пропавший самолет обнаружил. Штаб-майор в глубокой задумчивости хмыкнул, посмотрев в глаза баронессы, медленно поднялся и, пройдясь по кабинету, остановился возле окна и, взглянув на возведенные крепостные стены, получившиеся в точности такими, какими они были на этом месте 200 лет назад, глухо произнес: «Все, что вы сказали, лейтенант, предстоит еще проверять и перепроверять, но если все в действительности обстоит таким вот образом, то мы на пороге грандиозного шухера. Хотелось бы сказать помягче, да язык не поворачивается, а посему я приказываю вам пока расследование прекратить. Не стоит тревожить столь опасного хищника, как внедренный агент гальзианской разведки в имперском генеральном штабе. Это не шутки, это действительно очень опасно, но даже не это главное. Главное тут не потревожить крота, а то он почувствует реальную угрозу для себя и активизирует заговор, и тогда мы преждевременно окажемся в очень сложной ситуации. Тут надо подходить с умом и крайне деликатно. Дальнейшие расследования я как начальник следственного отдела 3-го департамента тайной полиции беру на себя. Для вас же, лейтенант, с напарником будет другое дело». Отвернувшись от окна, штаб-майор подошел к шкафчику и, достав портфель, взял его в руки и жестом попросил подойти к нему Алексея. Когда он оказался рядом, вручил ему портфель и, помолчав несколько мгновений, пояснил: «Лейтенант, в портфеле инструкции для ваших дальнейших действий, а также деньги, пусть и немного, но на первое время хватит. Учтите, времени для раскачки у вас нет, так что на ознакомление вам 3 дня не больше. Также имейте в виду, все прилагаемые инструкции для вас абсолютом не являются, они лишь указывают общее направление, именно по этой причине творческий подход только приветствуется». «Я вас понял, штаб-майор». «Разрешите выполнять?» «Выполняйте, лейтенант». Развернувшись, Алексей покинул кабинет и направился в соседний дом, где они и будут в ближайшее время жить и изучать полученные инструкции. Проводив взглядом крепкую фигуру Алексея, баронесса дождалась, когда за ним закроются двери, повернувшись в сторону своего дальнего родственника, пристально на него посмотрела и негромко задала вопрос. «Неужели это правда, Игнатий, или Лексий по каким-то своим причинам нагнетает обстановку? Боюсь, что он полностью прав и даже несколько мягок в своих высказываниях, хотя на самом деле тут впору говорить о куда больших проблемах, что действительно правда. Мы, конечно, все эти данные проверим, но у меня нет никаких сомнений, что это реально заговор. Если заговор под контролем гальзианской разведки действительно существует, у нас большие проблемы, так как он длится далеко не один год и, очень похоже, входит в завершающую стадию. Как только император Казимир VII скончается, что уже не за горами, вот тогда все и закрутится, по крайней мере, именно так я бы и поступил на их месте», — проворчал штаб-майор и, тяжело вздохнув, внимательно посмотрел в глаза баронессы и добавил: «В общем, нам необходимо готовиться к большим потрясениям, а они, как я понимаю, практически неизбежны. Есть ли реально заговор или его нет, по большому счету уже не столь ли важно. Смерть императора в любом случае повлечет за собой полосу острой нестабильности с сопутствующими разборками за власть и ресурсы». «Я тебя услышала», — с печалью в голосе выдохнула баронесса и, поднявшись, вышла из кабинета, продолжая обдумывать все то, что услышала от Лексия, и чем больше она размышляла, тем тревожнее ее становилось на душе. Глава 15. Штаб-майор Берг устало наблюдал, как его непосредственный начальник граф Мильке в глубокой задумчивости читает результаты его личной проверки выявленных лейтенантом Тутовиным фактов. Лицо начальника 3-го департамента тайной полиции медленно наливалось кровью, но пока он не позволял своему гневу взять над собой верх и продолжал читать дальше. Берг его прекрасно понимал, его личная реакция после того, как все ему рассказал лейтенант, была аналогичной. Изначально он не очень-то и поверил, но после того, как лично отправился на проверку предоставленных материалов, все его сомнения отпали напрочь. Тутовин был совершенно прав, в империи давно зрел заговор, причем, что характерно, под чутким руководством гальзианской разведки, в этом уже для него не было ровным счетом никаких сомнений. Причем не военная разведка из вечных оппонентов этим занималась, а политическая глубинная разведка. Так значит, добытые лейтенантом сведения полностью подтвердились, и, как я погляжу, вы еще и дополнительные документальные подтверждения раздобыли, — проворчал граф Мильке и, пристально взглянув в уставшие глаза своего подчиненного, задал вопрос. «Если исходить из предоставленных материалов, то заговор действительно имеет место быть в высшем эшелоне власти, а также старой имперской аристократии, причем, что характерно, заговор этот идет далеко не первый год, а информации до сих пор на этот счет не поступало вообще. Как вы считаете, этому заговору сколько может быть лет? Боюсь, тут разговор может вестись о не менее чем двух десятилетиях, а то и больше. Лично я склоняюсь ко второму. Заговор этот явно имеет давнюю историю, что в высшей степени удивляет. Где-то есть прикрытие для заговора у нас в тайной полиции, причем на таком уровне, который позволяет блокировать поступление информации или ее фильтрацию на этапе поступления. Фильтрация такого уровня неизбежно приводит к искажению информации, идущей в центр принятия решений, так как она объективно не отражает реальную картину мира, что в высшей степени опасно. Где конкретно это происходит, сказать не берусь. Необходимо основательно проанализировать материалы, поступающие на самый верх за последние как минимум два десятка лет, и тогда уже можно будет хотя бы в общих чертах сориентироваться. По крайней мере, мы уже знаем имя одного из заговорщиков, а именно полковника Левантина из генерального штаба, так что зацепки имеются, — негромко ответил штаб-майор на поставленный вопрос, уже мысленно составив план оперативно-розыскных мероприятий на ближайшее время. «Значит так, оставляя все дела, передай их своим подчиненным и лично займись анализом, необходимо срочно выяснить, где и на каком уровне блокируется поступающая оперативная информация. Левантина пока не трогай, нельзя его спугнуть, это единственная наша ниточка, ведущая к ядру заговора, причем далеко не факт, что он находится именно в генеральном штабе. Учти, Игнатий, я тебя не тороплю, главное тут запредельная осторожность, Если заговорщики столь продолжительное время оставались в тени, то помимо фильтрации информации они имеют в своем штате команду профессиональных ликвидаторов. Да, именно ликвидаторов. Только сейчас мне пришло в голову, а ведь действительно за последние 10 лет умерли или ушли в отставку наиболее талантливые из тех, кто подавал большие надежды. Фактически мы сейчас имеем в государственном аппарате империи или стариков, которые в ближайшие 10 лет выйдут в отставку, или совсем уж неопытную молодежь. Крайне опасное сочетание, так как отсутствие опытных людей среднего возраста в управленческом аппарате неизбежно повлечет за собой огромные проблемы, проговорил начальник 3-го департамента тайной полиции, поднявшись с кресла, прошелся по кабинету, спустя какое-то время остановился возле карты империи, взглянув в глаза своего подчиненного, заговорил вновь: удачно получается, операция под кодовым названием «Звонарь» послужит великолепной завесой для продолжения расследования, наглые и шумные нападения с последующим разграблением аристократических усадеб под видом банды скальпеля, лучшие отвлечения от главного. Хотя, конечно, твой лейтенант идет на огромный риск, ведь это, по сути, тяжелейшее уголовное преступление, караемое смертной казнью через повешение. Ему ни в коем случае нельзя попасть в руки полиции, да и о своей анонимности ему следует заботиться не с меньшим рвением, так как наше ведомство вести уголовное дело, когда его заведут, не будет. Не стоит нам сейчас за него браться, я об этом побеспокоюсь, а посему и помочь лейтенанту мы толком не сможем. Все будет зависеть исключительно от него самого и его напарника. Они справятся, одно то, что они раскопали уже многое, о них говорит, так что я совершенно уверен, они справятся с поставленной задачей как никто другой, хотя на это понадобится какое-то время. Они ведь должны громко заявить о возвращении легендарного скальпеля и закрепить его некогда грозную репутацию. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что лейтенант Тутовин в моем присутствии изъявил желание по завершении дела подать в отставку и заняться своей личной жизнью. Считаю, что столь способного офицера ни в коем случае нельзя отпускать. Такие, как он и его напарник Вин Дулиттл, должны служить на благо империи, а не шляться не пойми где. К тому же Дулиттл еще и высококлассный пилот и инженер. Сам из всякого списанного хлама собрал довольно большой биплан оригинальной конструкции. Инженеры с авиабазы, которые ему в этом помогали, в восторге, говорят, выйдет отличный скоростной грузопассажирский самолет с возможностью переоборудования его в средний бомбардировщик. Сейчас они заняты составлением чертежей этого самолета, чтобы его представить на рассмотрение на Императорской авиационно-технической комиссии, отозвался штаб-майор, слегка нахмурившись. Ему не нравилось, что Тутовин собирался уйти со службы. «Ничего, разберемся, никуда они не денутся, придет время, и мы разрешим этот вопрос. Талантливые и надежные офицеры нам необходимы как воздух, особенно учитывая давно затянувшийся конфликт с Республикой Гальза. Если справиться с поставленной задачей, пойдут на повышение, я об этом обязательно похлопочу». Высказавшись, граф Мильке глубоко вздохнул, посмотрел на антикварные настенные часы и, переведя задумчивый взгляд на своего подчиненного, распорядился: «Сегодня отдохни после недельной командировки, а уже завтра приступай к анализу. Твоя первостепенная задача – выявить, где фильтруется информация, идущая в центр принятия управленческих решений, да и вот еще что. После того, как лейтенант очистит пару десятков усадеб, пусть он наведается в усадьбу полковника Левантина и всю эту усадьбу надлежащим образом обыщет, глядишь, что и найдем какие-нибудь сведения касательно заговора». Поняв, что разговор закончен, штаб-майор поднялся и, подтвердив полученное распоряжение, попрощался со своим непосредственным начальником и, покинув кабинет, прямиком направился на выход. Воспользовавшись подвернувшимся случаем, он собирался поехать домой и подготовиться к сегодняшнему вечеру. Он собирался на премьеру императорского балета, где по его протекции выступала в одной из главных ролей его дама сердца. Когда штаб-майор ушел, граф Мильке еще какое-то время задумчиво стоял возле подробной карты империи. Он размышлял, как лучше всего ему было поступить в предложенных жизнью обстоятельствах. Фактическое подтверждение заговора меняло многое из того, что он считал обычным и неизменным, с этой минуты менялось. Менялось многое, если не все, и в первую очередь это касалось прямой необходимости изменения стратегии и тактики. Наличие давнего заговора, о котором не было ничего известно столько лет, прямо свидетельствовал об его огромной опасности для короны. Каковы реальные цели заговорщиков и каково участие гальзианской разведки, было неизвестно, все это еще предстояло узнать. Неизвестно, по сути, было практически все, и в этом была главная опасность. Глубоко вздохнув, граф Мильке решительно прошел в комнату отдыха и, переодевшись в гражданский костюм, покинул кабинет и, предупредив личного секретаря о том, что его уже сегодня не будет, спустился в гараж и велел водителю доставить его в главный столичный храм Логоса, где обитал верховный жрец. Дорога заняла чуть более часа, и большой черный лимузин остановился возле служебных ворот. Охранник, увидев машину, быстро распахнул ворота, и машина въехала во внутренний двор и остановилась напротив входа. Выйдя из салона, граф Мильке поднялся по ступенькам и, открыв большую резную дверь, вошел внутрь, где его встретило доверенное лицо верховного жреца и сопроводило его в рабочий кабинет. Войдя внутрь, он прошел к столу и, присев в кресло, задумчиво посмотрел на верховного жреца и, выдержав короткую паузу, заговорил: «Здравствуйте, Валентин. Я долго думал, ехать к вам или нет для разговора, и в конечном итоге понял. Да, ехать надо и серьезно с вами поговорить без всяких посторонних свидетелей. Вы ведь не просто так привлекли возглавляемый мною департамент для расследования загадочных взрывов, так что давайте мы с вами в неофициальном, так сказать, порядке обменяемся мнениями и, возможно, заключим тайный союз. Ситуация в империи, скажем прямо, тревожная, если ничего не предпринять, будет тошно всем. Надеюсь, вы со мной согласны? Можно и поговорить, почему нет?» — выдохнул верховный жрец, чуть изменив позу. «Я давно ждал, когда вы созреете и придете в главный храм для приватного разговора. Не мне же в третий департамент тайной полиции приезжать, люди не поймут, а кто поймет, то совершенно не так. Сами понимаете, блюсти репутацию и имидж необходимо жестко, таковы негласные правила. Но прежде чем продолжить наш разговор, мне хотелось бы знать, что заставило вас прийти сюда. Когда я получил от начальника тайной полиции князя Тагура приказ взяться за расследование целой серии загадочных взрывов, прокатившихся по храмам Логоса, то даже представить не мог, что таким вот оригинальным образом верховный жрец запросил у меня помощи. Вот только я не всесилен, у меня самого большие проблемы. Единственное, не пойму, как вам удалось организовать взрывы. Все мои эксперты головы себе сломали, но так и не смогли разобраться в их природе. Это так, краткое отступление. А если по существу, то да, я готов заключить тайный союз, да и если смотреть в корень, то он для нас обоих жизненно необходим. Вы правы, — спустя несколько мгновений напряженного молчания ответил верховный жрец. Да, именно я настоял, чтобы вам дали это дело, но вы не правы в том, что считаете, как будто взрывы организовал я и мои люди. Взрывы есть результат одного научного эксперимента, касающегося пространства и времени. Во время последнего научного эксперимента что-то пошло не так, и алтари в некоторых храмах взорвались. Что это была за ошибка, установить так и не удалось, благо еще никто не пострадал, за исключением первого взрыва, во время которого исчезли два человека, словно их и не бывало вовсе. Взрывы теперь прекратились, и весьма вероятно, их уже не будет. Грубо говоря, взрывы – это был результат разрыва пространственно-временного континуума. Теперь этот разрыв по всем признакам свернулся. По всей вероятности, двое пропавших провалились во временную или еще какую-то там воронку, не суть важно. Главное, эти двое где-то потерялись на просторах бесконечной вселенной, и больше о них мы ничего не услышим. А могло быть так, что кто-нибудь, в эту самую пространственно-временную воронку провалившись, мог попасть в наш мир, так сказать, двое туда, а к нам других двоих подбросило. С любопытством посматривая на своего собеседника, выдвинул свою гипотезу граф Мильке. Может, могло, а может, нет, нам достоверно это неведомо, да и ломать голову на эту тему настоятельно не рекомендую, это слишком далеко заходит за наши познания об окружающем мире. Так что давайте оставим эту тему, потому как это совершенно бесперспективно. Я имею в виду, работать с одними лишь догадками. Отрицательно покрутив головой, ответил верховный жрец и, помолчав несколько мгновений, перевел свой взгляд в окно, из которого открывался прекрасный вид на заснеженные горы, и негромко заговорил: «Как ни прискорбно мне об этом говорить, но вынужден, у нас проблемы, и они во многом общие. В главном храме зреет смута, и она есть результат заговора, главной целью которого является не просто дискредитация высших иерархов Логоса, но и самой веры как таковой. Если бы дело касалось только моей фигуры как верховного жреца, так нет же, главной целью заговорщиков является сам институт главного жреца, первого среди равных, а это уже откровенная ересь. Это ведь распространяется не только у нас в главном храме, а вообще в целом в империи, если так и будет безнаказанно распространяться дальше, большая беда не за горами. Ведь для того, чтобы уничтожить государство, надо лишить его подданных веры и морально-нравственных основ, тем самым нарушив базовое доверие к миру, и тогда, превратившись в скотов, эти звери сами разрушат свой дом. Что ж, не буду спорить, так оно и есть, вот только заговор этот носит куда более масштабный характер, нежели вы думаете. По моим данным, в империи давно зреет заговор, в котором заинтересованы многие аристократические кланы, да и, по-видимому, финансово-промышленные круги тоже, и как я теперь вижу, главный храм Логоса он не обошел стороной. Как мне представляется, заговор этот напрямую курируется гальзианской политической разведкой, на что у меня имеются серьезные доказательства, хотя они и косвенные. Ситуация дошла до такого уровня, когда заговорщики имеют реальную возможность контролировать и фильтровать поступающую информацию. Если бы я шел стандартным путем, то никогда не смог узнать о существовании заговора. Вот в чем дело. Собственно говоря, все началось со случайной находки пропавшего 4 года назад самолета с телом курьера, который должен был доставить перехваченное донесение, предназначенное для шпиона, внедренного на самый верх генерального штаба империи. Кстати говоря, пилота того объявили дезертиром, а средства массовой информации Гальзианской республики активно это поддержали, сообщая, что пилот является перебежчиком. Если бы не одно обстоятельство, я бы дал делу официальный ход, и в результате агент бы узнал о том, что предназначенное для него донесение найдено, и предпринял бы решительные шаги по нейтрализации. А так как расследование велось изначально в неофициальном порядке, удалось много что раскопать. Вот только недавно стало понятно, он уже знает, что адресованная ему посылка найдена, и предпринимает меры, чтобы ее разыскать. Думается мне, это именно тот самый человек, к которому все нити и тянутся. Внимательно выслушав графа, верховный жрец медленно поднялся и, подойдя к большому книжному стеллажу, дернул замаскированный рычаг. Первые несколько мгновений ничего не происходило, но потом стеллаж отошел в сторону, и взору графа открылся массивный сейф, вмурованный в стену. Открыв тремя ключами замки, жрец открыл дверцу и, достав одну из папок с верхней полки и закрыв сейф обратно, подошел к столу и, передавая папку, произнес: «Насчет заговора в высших кругах истеблишмента и элиты империи мне толком ничего не известно, хотя кое-какие мысли на этот счет все же имеются. Здесь, в папке, находятся краткие выжимки из приватных бесед некоторых чиновников и представителей элиты за более чем 20 лет. Эти материалы стал собирать еще мой предшественник, видимо, он что-то знал или, по крайней мере, догадывался, жаль только, он не успел поделиться со мной своим видением. Его болезнь скосила буквально за 3 дня, и все это время он не приходил в сознание. Эту папку я обнаружил совершенно случайно под книжным шкафом, там оказался простой и в то же самое время очень хитро устроенный тайник. Лично я не успел как следует ознакомиться с этими материалами по вполне банальной причине, не было времени, но несколько раз краем глаза ее проглядывал. Оговорки там записаны весьма любопытные, и к ним прилагаются пояснения и описание где, кто и когда и в чьем присутствии их сделал. Если уж и искать ядро реального заговора, так только среди этих людей, хотя вполне допускаю, что я могу и ошибаться, но в любом случае, папка эта ценная, потому как после скоропостижной кончины моего предшественника папку эту определенно кто-то искал, но так обнаружить и не смог. Внимательно выслушав верховного жреца, граф Мильке в глубокой задумчивости развязал тесемки и, открыв папку, бегло пролистал несколько десятков листов отпечатанного текста и от неожиданности чуть не крякнул. В тексте фигурировали такие персоны, что голова шла кругом. Не став углубляться в записи, граф с сожалением захлопнул папку и, посмотрев на верховного жреца, негромко задал вопрос: «Я так понимаю, вы предполагаете, что вашего предшественника могли отравить? У меня были такие подозрения», честно признал жрец после непродолжительного молчания, «да и сейчас у меня такие подозрения имеются, хотя, конечно, мой предшественник не отличался крепким здоровьем и в последние годы часто болел, но несмотря на это он слишком быстро зачах, и это как минимум подозрительно. Знаете, меня этот вопрос всерьез заинтересовал, а посему я берусь организовать негласную эксгумацию вашего предшественника, и вы мне в этом поможете, мы проведем надлежащую экспертизу его останков, весьма вероятно, мы найдем яд. Если наши с вами предположения подтвердятся, то даже не возьмусь предугадать всех последствий. Это даже не скандал, это будет железобетонный непробиваемый аргумент и одновременно повод для начала зачистки эстеблишмента элиты от продажных шкур, а также тех социальных фильтров, которые они установили. Неожиданно жестким тоном проговорил граф Мильке, слегка сжав кулаки, тем самым сдерживая злость. Значит, договорились. Со своей стороны, я гарантирую любое содействие, в том числе информационное и финансовое, да и вообще я готов оказать любую посильную помощь. Помимо этого, я обещаюсь озаботиться поиском внедренного агента в генеральный штаб, есть у меня такая возможность. Среди высшего генералитета у нас немало достойных прихожан, готовых оказать любую помощь главному храму. Конечно, дело это не быстрое, потребуется некоторое время, но я не сомневаюсь, нам удастся многое что узнать. Главное, мы знаем, в каком направлении вести работу, и непременно вычислим гальзианского агента, но не только, улыбнувшись одними губами, холодным как многовековой лед голосом проговорил верховный жрец и, глубоко вздохнув, отвернул в сторону свой острый как кинжал взгляд и уже иным тоном добавил: «Граф, проработайте варианты тайной эксгумации и предоставьте мне на рассмотрение и согласование, жду вас в это самое время ровно через неделю, и тогда мы с вами поговорим куда как более предметно. Мы с вами за это время подготовимся, соберем необходимые данные и тогда обменяемся ими и вместе проанализируем полученный результат, но сейчас меня интересует ваше мнение, почему наша контрразведка за все эти годы так и не смогла обнаружить внедренного в генеральный штаб гальзианского агента». Граф на некоторое время задумался, поставленный вопрос требовал обстоятельного ответа, но фактов не было, у него имелись лишь сформулированные предположения, с которыми он и решился поделиться с верховным жрецом. На этот вопрос ответить не так-то и просто. Нет, конечно, управление контрразведывательных операций вне всяких сомнений мышей ловить умеет и делает это великолепно, что прямо свидетельствует о необычности агента и необычайности той задачи, которую он выполняет. Определенно, этот агент не передает военную и военно-политическую информацию на сторону, в противном случае он давно бы был вычислен контрразведкой. Его задачей, как я понимаю, является стратегическая диверсия. Вся штука в том, что управление контрразведывательных операций занимается обеспечением государственных секретов, главным образом, в военной и военно-технической области. В этих областях контрразведка успешно пресекает попытки их хищения и разглашений. К сожалению, не всегда удается это предотвратить, осечки иногда случаются, но они, по крайней мере, в меру сил стараются. Отсюда следует, что деятельность агента сконцентрирована в совершенно иной области, оттого он и не попадает в поле зрения контрразведки. Насколько я вообще понимаю, агент этот обладает весьма неординарными способностями, так как работает в области смыслов, а именно внедрением своих, а также искажением наших общеимперских смыслов, являющихся настоящим фундаментом нашей Астарианской империи. Он и его деятельность – что-то вроде смыслового вируса. Надо признать, эта его деятельность в высшей степени опасна, и опасность эту никто, по сути, не видит. Выслушав графа Мильке, верховный жрец в глубокой задумчивости посидел какое-то время, после чего, пристально взглянув в глаза своего собеседника и вздохнув, задал вопрос: «Ну, допустим, управление контрразведывательных операций действительно занимается несколько иными делами, только еще остается и разведывательное управление. Почему они до сих пор не смогли раздобыть информацию касательно внедренного или завербованного агента гальзианской разведки?